исповедники святой веры в центре Первопрестольной. Пасхальные переживания москвичей в 1930 году. Ильинка и прилегающие к ней улицы – цитадель советской государственности. Здесь сосредоточены едва ли не все наркоматы, Центросоюз и даже сам ЦК партии. Среди всех этих железобетонных гигантов, в полном окружении их, притаились под зыбкой охраной глав искусства или только глав музея два храма. Один в глухом переулке под самым боком ЦК партии на Старой площади, храм грузинской иконы Божией Матери, превращенный в музей, но допущенный к богослужению в своей нижней полуподвальной части, другой на Ильинке, у самых Ильинских ворот, не доходя до Большого Черкасского переулка, храм святого угодника Николы, Большой Крест. По странной прихоти судьбы, оба храма все последние годы служили главным оплотом течения оппозиционного митрополиту Сергию. Здесь собиралась на молитву наиболее стойкая, наиболее непримиримая церковная интеллигенция. Нигде, ни в какой части Москвы не чувствовалась так остро вся сила и мощь большевизма, как здесь, в самом сердце советской власти. И здесь же сосредотачивалась непреклонная стойкость духовного сопротивления ей и ознаменовалась геройским исповедничеством погибающих на духовном посту безвестных мучеников церкви. В храме Николы Большой Крест со времени разделения, то есть с конца 27 года до весны 30 года, или за 2,5 года, 5 раз сменялся клир, настоятель храма и сослужившие ему священники вследствие 5-кратных арестов. Первым пал в Страстную Седмицу в 28 году известный и чрезвычайно популярный в Москве священник Валентин Свинцицкий. Своими смелыми проповедями и призывами к исповеднической духовной жизни он собирал себе огромную аудиторию со всей Москвы. Своим успехом он обязан был не только большому ораторскому таланту, но и горячей проповеди так называемых «монастырей в миру». С его именем связано было целое духовное движение в этом направлении в Москве. После ссылки отца Валентина Свинцицкого в Сибирь через какие-нибудь полгода арестованы были не только священники, но целиком весь хор, регент его и целый ряд лиц из церковного совета и паствы. Кроме одного священника, отпущенного на помощь храму из другого прихода и сделавшегося настоятелем храма. Остальных священников и новый церковный хор дала сама паства. На материальном иждивении коей в тюрьме и ссылке было уже более 15 человек. Новый настоятель, отец Александр, был настолько осторожен, что никогда не выступал ни с какими проповедями. Но и это его не спасло. Через 9 месяцев он был уже в Соловках. Его заменил еще более скромный и тихий иеромонах Максим, который был арестован, подобно отцу Валентину Свинцицкому, накануне Пасхи, в ночь с пятницы на субботу, а в мае он уже умер от цепняка в Соловках. Его заменил замечательный священник, выдвинувшийся также из паствы и получивший тайное посвящение лишь за полгода до вступления в обязанности настоятеля храма. Сравнительно молодой, широко образованный, он происходил из круга академической интеллигенции. Занимая крупный пост в Красной армии, он в течение ряда лет не боялся являться в храм в полной форме и скромно стоял всегда на одном месте в полумраке в глубине притвора. Затем, когда на отворотах его военной куртки появился генеральский ромб, он стал показываться в храме в штатском пальто, а вскоре вся паства увидела его в алтаре в священническом облачении и узнала его как отца Измаила, это был самый любимый священник. Он был еще популярнее, чем Валентин Свинцицкий. Всем было ясно, что дни и этого священника сочтены, и это было предметом всеобщего беспокойства. Тем не менее, он прослужил на положении рядового священника около 9 месяцев и еще около 2 лет в качестве настоятеля храма после ареста иеромонаха Максима. Отца Измаила арестовали под Троицын день в начале 1930 года, и о судьбе его ничего нельзя было узнать в течение долгого времени, пока в Красном Кресте не появился слух о его гибели, не подтвердившийся, однако, официально. Светлая заутренняя в прошлом году была омрачена двойным тяжелым ударом. В Страстной четверг был закрыт храм грузинской иконы Божией Матери, и его настоятель, священник, академик отец Сергий Голощапов был арестован, а в Великую Субботу арестовали отца Максима. Весь приход закрытого грузинского храма собрался на Ильинке в Большом Кресте. Церковь была переполнена. Арест обоих настоятелей и закрытие соседнего храма произвели крайне тяжелые впечатления. Многие плакали. Какое-то чувство конца переживалось всеми. Один отец Измаил был спокоен и тверд. Народ собрался рано. В 11 часов церковь была полна. Шепотом делились впечатлениями и передавали новости церковной жизни. Стало известно о закрытии на Страстной неделе храма у Соломенной Сторожки в Петровско-Разумовской академии и об аресте там настоятеля отца Василия, ныне также погибшего от тифа на Соловках. Из 5 оппозиционных храмов осталось в Москве только 2. Долго шли приготовления в алтаре. Распространился слух, что все духовенство арестовано и что утренней не будет. Отцу Измаилу пришлось показаться и успокоить народ. На улице бушевали безбожники, ожидались эксцессы. Пришлось сделать предупреждение не поддаваться провокации и сохранять спокойствие даже в том случае, если безбожники ворвутся в храм и начнут бесчинствовать. Воцарилась жуткая тишина ожидания. 2 раза проходили по улице группы безбожников с оркестром и гармошками. Музыка и пьяные крики глухо отдавались под высокими сводами храма. Церковь помещалась на 2-м этаже, и от того, что бесчинство безбожников доносилось откуда-то снизу, их свист и крики казались как из преисподней. Когда в алтарь уносили плащаницу, то страх и жуткое ожидание какой-то беды достигли своего апогея, ибо на улице под самым храмом раздался оглушительный взрыв и громким эхом отозвался под сводами храма. То были петарды комсомольцев, выходивших в поход из помещения своего штаба, расположенного в переулке почти напротив храма. Вслед за взрывом последовали громкие звуки интернационала. Под эти звуки уносили плащаницу, и тяжкая горечь сдавила сердце. Но вот началась пасхальная служба. Отец Измаил вложил всю силу своей горячей веры и провел все богослужение в торжественном и напряженном подъеме. Он не изменил ни одной традиции из завещанных отцом Валентином Свинцицким. И несмотря на то, что все 3 священника получили сан всего несколько месяцев тому назад, слова Евангелия в начале без слова читалось в обоих алтарях на 4 языках – греческом, латинском, славянском и русском. Сохранилась манера слова богослужения произносить торжественно и величественно. Это подняло настроение молящихся. Возглас «Христос воскресе!» произнесен был с потрясающей силой. Все лицо отца Измаила залито было слезами восторга. Ответное «Воистину воскресе!» вылилось с неимоверной силой из 1000 грудей в одном восторженном восклицании. и вся служба до самого конца продолжалась в том же повышенном настроении. Но вот кончилось заутренне. Освящены чудом заготовленные куличи и пасхи, отошла обедня, улицы полны народа, несмотря на то, что 3 часа ночи. Повсюду идут трамваи. В эту ночь во всех театрах даровые спектакли, начало которых особым распоряжением Моссовета назначено в 11 часов вечера. Трамваи единственный раз в году идут всю ночь. Во всех клубах антирелигиозные спектакли и участие в карнавале. Последний организован во всех частях города, и по особым маршрутам безбожники идут по городу, собираясь на общий митинг на Екатерининской площади перед Домом Красной Армии, бывший Екатерининский институт. Отдельным колоннам была дана задача устроить демонстрации у храма Христа Спасителя. Врываться в храмы не разрешалось. Тем не менее, 2 таких попытки были сделаны. Одна в храме Христа Спасителя, где хулиганы-безбожники ворвались в собор и пытались криками и песнями помешать богослужению. Молящиеся молча образовали сплошное кольцо из многих рядов, взявших друг друга за руки, и не пропустили никого к алтарю. Безбожники ушли ни с чем. Хуже обстояло дело у храма Иоанна Воина около Екатерининского парка, в непосредственном соседстве с Домом Красной Армии. В храм также ворвались безбожники в масках с богохульными песнями и разогнали напуганных молящихся. Не обошлось без драк и побоев. В результате храм пришлось запереть, и духовенство совершило свой подвиг в одиночестве, в закрытом, окруженном со всех сторон врагами, храме. После митинга на Екатерининской площади безбожники вновь возвратились в клубы, где во всю эту ночь продолжались танцы. Закрытие клубов было приурочено как раз к окончанию пасхальных богослужений в храмах. Люди выходили одновременно из храмов и из клубов. 2 потока встретились в одном русле и в то же время не смешивались. То было 2 породы абсолютно разных существ, как если бы на улице встретились толпы людей с толпами обезьян. Одни шли молча, чинно, ровной походкой, со спокойными лицами. Другие, как развинченные, размахивали руками, ковыляли, как попало, ногами, горланили нарочито грубым голосом, хохотали, спорили и бессмысленно гоготали. Мы, небольшая группа друзей, церковники, мирно расстались у трамвайной остановки, рассказывает очевидец. Не хотелось входить в трамвай и встречаться с людьми в светлом, освещенном электричеством вагоне. Предчувствие какой-то неприятности не оставляло меня, но перспектива шагать в грузины за красную пресню после долгого стояния в церкви заставила решиться. Я вошел в трамвай, куда вместе со мной на Красной площади села большая ватага шумной комсомольской молодежи, по-видимому, из клуба. Сразу все настроение испортилось. В вагоне была разная публика. Были из церкви, были и безбожники. Трудно было сказать, кого больше. На углу Маховой и Большой Никитской вошел пожилой рабочий, того типа, который не порвал еще связи с деревней. Высокий, здоровый, одетый наполовину еще по-крестьянски, с русской бородой, он, войдя в вагон, снял свою зимнюю шапку и громко воскликнул: «Христос воскресе, граждане!» В первое время все с удивлением обернулись к нему, но уже в следующее мгновение все растерянно смотрели кто куда, боясь встретиться взором с соседом. Никто ни слова ему не ответил, все молчали. И даже комсомольская молодежь, смеявшаяся громко, о чем-то толковавшая, замолкла в общем едином смущении. Выждав длинную паузу, мужик рабочий каким-то надрывным и волнующимся тоном уже не так громко повторил: «Миленькие, Христос воскресе!» Новое молчание и еще большее смущение. Наконец, женщина-кондуктор, деловито и холодно, ему ответила в повышенном тоне. «Ну, гражданин, проходите, не нарушайте порядок». Мужик весь съежился, смутился, быстро продвинулся к выходу, открыл дверцу на площадку и на пороге вдруг обернулся, выпрямился и с большой горечью в сердцах вновь произнес столь же громко: «Воистину воскресе, православные!» С этими словами он вышел на площадку прицепного вагона и задвинул дверцу.